белое покрывало. Без этого убора они никогда не появлялись на глаза людям, и по нему узнавали замужних женщин. Девушек же и незамужних лишь с трудом удавалось отличить от мужчин, так как одеяние как у мужчин, так и у женщин было сшито одинаковым образом. Кафтаны, спереди разрезанные сверху донизу и запахнутые на груди. А на Руси ведь учили мужем не достоить в женских портях ходите, ни женам в мужних. Этот странный город был окружен удаленными от него на 3-4 километра стоянками, поселениями половцев, булгар, русских и других подвластных Батыю народов, а также иноземцев. Купцы, ремесленники, рабы, духовенство — все смешивалось тут в одну общую пеструю толпу, которая заполняла огромный базар, сопровождавший орду Батыя. Орда — это, в сущности, центр поселения, Батыев двор. Все иноземцы точно знали, в какой стороне от ханского двора должны они снимать с повозок свои шатры. Самое видное место в этом поселении занимали русские, среди которых расположилось и прибывшее из Руси посольство. С этого момента ему полагалось от двора довольствие кочевника, кумыс, вино, вареное мясо без соли и просто. Хочешь — ешь, не хочешь — голодай. Второй человек империи старался окружить себя подобающим великолепием. Привратники охраняли двор, в котором стояли большие красивые шатры из льняной ткани. Перед сидевшим на возвышенном, подобно трону месте, скуластым хитрым человеком и должны были преклонять колено русские послы. Вместе с Батыем находилась одна из жен. Братья, сыновья и прочая родня сидели на скамьях. Кроме членов семьи, никто без его вызова не смел приближаться к палатке хана. На середине поляны, перед входом в ставку, стоял стол, а на нем в золотых и серебряных чашах, украшенных драгоценными камнями, каждому ясно, все награбленное, напитки, кумысы, меды, вина. Когда хан брал чашу, певцы, стоявшие неподалеку, пели под гитару. Управляющий двора допускал к хану не ранее, чем осведомившись о цели прибытия и тех дарах, которыми послы хотят почтить Батыя. И сами князья и их дары должны были миновать разложенные огни, куда татарские волхвы бросали часть привезенных сокровищ. Упаси Боже было прикоснуться к веревочному пологу шатра. Лишь к колено преклоненным послам обращался хан, повелевая встать. В зависимости от их ранга и значения, удостаивал он их вниманием, беседой и угощением. Роскошь двора только подчеркивала царящую грязь. Русским это не вновь, насмотрелись на половцев, которые тоже были гораздо и кровь проливать, и ядущие мертвечину и всю нечистоту хомяка и сусовы сусликов. Русские не были особенно брезгливы, веря в очищающую силу креста. Если пес налокочет, полакает пищу, или сверчок в нее впадет, или стонога, или жаба, или мышь, они творили молитву и взял конец. Но тут и молитвы оказалось мало. От всей этой несуразицы, нелепицы, коробило привыкших к европейскому быту русских князей. Батый должным образом почтил Александра Ярославича и его спутников и, закончив беседу, отправил князей в Каракорум. От собственного дипломатического искусства послов зависело теперь их будущее. Из ставки Батыя путь князя пролегал через разоренные монголами земли народов, живших севернее Каспийского,